Добрый день! Сейчас мы снова будем слушать поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Вчера я уже извинялся за то, что мы заставляем вас это делать. А еще обещал рассказать что-нибудь интересное, если вспомню. Расскажу про автора. Нет, может быть, кто-нибудь и без меня уже все знает. Ну а если кто не знает, ему это будет не безинтересно. Родился Ерофеев за Полярным кругом, в поселке Чупа, Карелии. Вырос в Кировске, на севере Кольского полуострова. На безоблачное детство пришлись война, голод, эвакуация. В 46-м его отец был арестован за распространение антисоветской пропаганды, а точнее за рассказанный анекдот. По печально известной 58-й статье его отца посадили на 5 лет. Мать выгнали с работы, и, как сказано в официальной информации, она уже была не в состоянии заботиться о детях. Веня оказался в детском доме города Кировска Мурманской области, где он провел несколько лет. С 8 по 10 был уже в обыкновенной школе, которую окончил с золотой медалью. В 55 году Венедикт Ерофеев приехал в Москву. Пройдя только собеседование, а в то время золотым медалистам было не обязательно сдавать все экзамены, поступил на филфак МГУ. Почему-то Ерофеев не любил армию. Все любили, а он не любил. И из МГУ его отчислили именно за то, что он плевать хотел на занятия по военной подготовке и попросту не посещал их. А потом было еще 5 институтов, и отовсюду его исключали за ненормальности в поведении. А потом работал грузчиком в Коломне, каменщиком в Москве, истопником, кочегаром во Владимире, монтажником кабельных линий связи в Мичуринске, Орле, Липецке, Смоленске, стрелком военизированной охраны Орехова-Зуева. Боже мой, кто же ему ружье доверил? Но самая любимая работа — не работа, а мечта. Лаборантом паразитологической экспедиции в Таджикистане в НИИ ИДС по борьбе с кровососущим гнусом. Так, по крайней мере, было записано в трудовой книжке. Где-то там, в бесконечных просторах нашей Родины, и появились еще на уровне замысла знаменитые петушки. Рассказ о них я продолжу завтра. А сейчас Венедикт Ерофеев. «Москва петушки», часть вторая.